Вы видите, что вопрос, существует ли мир или не существует, не разрешен до сих пор, и что споры между идеалистами и реалистами будут продолжаться бесконечно, хотя мы знаем как факт, что мир существует, и что все наши споры не более как обмен не имеющими смысла словами. Совершенно то же и с жизненным вопросом о душе и Боге. Мы должны обратиться к фактам. Как в науке, так и в религии, в некоторых вещах необходимо убедиться на личном опыте. Определенные факты должны быть восприняты, и только на таком основании могут строиться религиозные убеждения. Чрезмерное требование, что вы должны верить всем догматам данной религии, конечно, абсурдно и унизительно для человеческого ума. Человек, требующий, чтобы вы чему-нибудь слепо верили, унижает себя. А если вы подчинитесь такому требованию, это унизит также и вас.